Глава 23. Элоиза. Полностью готовая к долгой игре, Элоиза с удовлетворением наблюдала, как зима постепенно уступает место весне, а Дэниел Торнбери все заметнее оправдывает ее ожидания. В феврале он получил небольшое повышение после того, как бригадир, отвечавший за производство подошв, внезапно скончался. Управляющий фабрикой сообщил ее отцу, что молодой мистер Торнбери пользуется уважением среди рабочих, и под его руководством производительность значительно возросла. Ее отец иронично заметил, что ждал от этого человека революции, направленной против него самого, но на деле оказалось, что, не будучи выходцем из обеспеченной среды, Дэниел умел и сам слушать и побуждать к этому руководство. Предприятие процветало, репутация производителя первоклассной обуви крепла, и планы по расширению уже были в работе. Дэниел стал изредка бывать в их доме, чаще всего по поручениям. Он доставлял контракты и документы мистеру Хоттону, пользуясь тем, что жил в той же деревне. Он всегда заходил через служебный вход в задней части дома и неизменно улучал минуту, чтобы поболтать с прислугой. Понимая, что пока далек от образа джентльмена, которым его хотела видеть Элоиза, он явно чувствовал себя неуютно, переступая порог парадной. Но именно в этом и заключался его дар. Дэниел одинаково уверенно беседовал и застенчивой посудомойкой, и с промышленником о преимуществах установки новых кромкозагибочных машин «Гудьер». Именно во время одного из таких визитов у Элоизы впервые появились основания надеяться, что она завоюет его расположение, пускай вечер и закончился большой драмой. Дэниел хотел обсудить с мистером Хоттоном вышеупомянутую машину, способную присоединять подошвы к верхней части обуви, куда эффективнее, чем если это делать вручную. Их встреча в кабинете ее отца необычно затянулась. Когда деловой разговор был завершен, Торнбери предложили бокал. В отличие от чопорной миссис Хоттон, мистер Хоттон, еще помня свои корни, был рад встрече с энергичным, убежденным в своих идеях молодым человеком, в котором узнавал себя. Звонок слуги долго оставался без ответа, и миссис Хоттон с трудом скрывала раздражение, когда Дэниел присел рядом на диван. Он вежливо осведомился о ее здоровье, и Элоиза заняла его легкой беседой о моральных посланиях в произведениях Диккенса. Наконец, появилась взволнованная экономка и с извинениями сообщила. «На кухне такой переполох, сэр! Девочки в слезах! Одна из амбарных кошек, к которой они привязались, лежит у задней двери, и ей явно плохо. Похоже, она съела что-то не то». Дэниел тут же вскочил. «Маленький черный котенок? Ну, конечно же. Я знаю, как вы все его любите. Существо с характером. Простите, миссис Хоттон, быть может, я смогу чем-то помочь». Впечатленная его добротой, Элоиза последовала за ним вниз, где их ожидала сцена, достойная театральной пьесы. Служанка рыдала, и Дэниел, на мгновение обняв ее, мягко попросил кухарку изложить факты. «Мы подозреваем, что котенок съел немного мышьяка. Садовник использовал яд для борьбы с крысами и оставил лоток с остатками отравленных печеных яблок у двери вместо того, чтобы убрать в сарай под замок. Джинни позже добавила туда немного печенки и дала коту». «Я не знала, что там был яд!» — запричитала девушка. Дэниел наклонился над безвольно лежащим на одеяле у плиты тельцем. «А что, ему и без яда уже не здоровилось?» Кухарка кивнула. «Это хорошо. Смерть вызывает не сам мышьяк, а его доза. Если он уже болел, возможно, часть яда вышла естественным путем. Тут Элоиза вспомнила, что крыс губит отсутствие рвотного рефлекса. «Если он съел немного, шанс есть. Дайте ему воды, время покажет». Он встал, подошел к раковине, вымыл руки и вытер их полотенцем, обращаясь к Элоизе. «Отвратительное вещество этот мышьяк. Пока вы, дамы, разгуливаете в своих чудесных зеленых бальных платьях, введенных в моду с легкой руки Шейле, мы должны последовать примеру Франции и запретить этот пигмент». Карл Вильгельм Шейле, 1742-1786, шведский химик и фармацевт, создавший яркий зеленый пигмент, соединив сульфат меди, карбонат калия и оксид мышьяка. Пигмент отличался красивым глубоким оттенком, однако выделял токсичные вещества. Рабочие по всей стране ежедневно имеют с ним дело. Он используется в искусственных цветах, оберточной бумаге, свечах, тканях. А доказательств его вреда тем временем все больше. Все знали, что мышьяк опасен при попадании внутрь, но Элоиза не задумывалась о том, как вредно носить окрашенную им одежду. Она сделала мысленную пометку изучить этот вопрос. Возможно, стоит поручить Роуз проверить гардероб на наличие зеленых вещей. Снова и снова Дэниел заставлял ее чувствовать себя невежественной, но она не обижалась, а, напротив, была благодарна. С каждым днем, помогая ему подняться по социальной лестнице, она росла умственно и духовно. Она богата, он деятелен. Какая хорошая из них выйдет пара? «Спасибо, что пришли к нам из-за кота», — тихо сказала Роуз. «Так любезно с вашей стороны». «Не за что». Он мягко улыбнулся. «Я просто знаю, что здешние девушки души в нем не чают». Кухарка прыснула, услышав, как ее назвали девушкой, а Дэниел кивнул всем и вернулся наверх, чтобы пожелать своему работодателю доброй ночи. Чуть позже всем довольная Элоиза сидела в гостиной с родителями, листая нашего общего друга Диккенса и размышляя о том, как деньги, обладая способностью развращать, в то же время могут разрушать социальные барьеры. «Должен признать, я снова ошибся насчет мистера Торнбери», сказал ее отец, наливая себе щедрую порцию бренди. «Взгляды у него радикальные, но сердце, безусловно, доброе». «Возможно, с годами взгляды смягчатся под стать сердцу», — предположила она. «Это сейчас ему есть что доказывать, но семья и карьера смогут усмирить его пыл». «Забавно. А ведь кухарка уверяет, что он уже увлечен», — заметил он с улыбкой, бросив взгляд на дочь. «Я тоже так думаю», — легко согласилась она. «И тебя это не смущает? Я помню, ты раньше высказывал сомнения насчет него». «Не пойми меня превратно, с ним по-прежнему бывает нелегко. Но это хлопоты, с которыми я способен справиться». «А ты?» — он прищурился. «Ты ведь тоже не против?» «Разумеется, нет», — усмехнулась она, закатывая глаза. «Иногда ее отец говорил поистине странные вещи».